Глава 35. Чтобы выполнить свое намерение, загадочный обвиняемый употребил столько ловкости, что Лекок не имел времени подумать о настоящем положении дела. В продолжение 10 секунд он стоял как громом пораженный, почти в бесчувственном состоянии. Но скоро опомнился, соображая, как поправить свою ошибку. Одним взглядом он рассчитал расстояние, разделяющее его с сообщником Майя, и бросился к нему так поспешно, что в 3 прыжка был уже на нем. Сообщник хотел закричать, но Лекок железной рукой сдавил ему горло. Тот пробовал отбиваться, но удар под колени свалил его на землю, как ребенка. Прежде чем он мог опомниться, его уже связали, положили в рот кляп, подняли и понесли на улицу Ла-Шез. Впрочем, он не произнес ни слова, ни восклицания, ни ругательства, даже не топал ногами в борьбе. Никакой подозрительный шум не мог дойти до Майя, чтобы предупредить его о происшедшем. «Вот так история», — бормотал Абсинт, обезумевший и не в состоянии помочь своему товарищу. «Вот так история! Кто мог ожидать?» «Довольно», — прервал его Лекок отрывистым и хриплым голосом, появляющимся у энергичных людей в случае опасности. «Мы завтра потолкуем. В настоящую минуту я должен уйти. Вы останетесь на часах у этого сада. Если Май вернется, схватите его и не выпускайте. Вы жизнью ответите, если он вернется». «А что мне делать с этим связанным?» «Оставим его на том месте, где лежит. Я связал его крепко, бояться нечего. Когда полицейские кварталы будут проходить, вы его отдайте». Он остановился и прислушался. Неподалеку, со стороны улицы Гренель, послышались тяжелые шаги. «Вот и они», — сказал Абсинт. «Это было бы счастьем». Действительно, 2 полицейских бежали к ним, заинтересованные этой странной группой, которая виднелась издалека. В кратких словах Лекок объяснил происшедшее. Они решили, что один из полицейских должен отвезти связанного на пост, а другой останется с Абсинтом караулить обвиняемого. «А я побегу на улицу Гренель, чтобы поднять тревогу. Кому принадлежит этот сад?» «Как?» — произнес сержант, очень удивленный. «Вы не знаете сада герцога Сермеза, знаменитого герцога-миллионера?» «Знаю, знаю», — сказал Лекок. «Однако у этого вора плохое чутье», — продолжал сержант. «Сегодня вечером у герцога был прием гостей, как это бывает по понедельникам, и никто еще не ложился. Даже гости еще не все разъехались, 5 или 6 карет еще стоят у ворот». Запасшись этими сведениями, Лекок полетел как стрела. Он понимал, что если Май пробрался в этот отель, так не с целью воровства, а в надежде избавиться от преследования. Следовательно, в суматохе разъезда и шуме гостей ему удастся пробраться на улицу Гренель и скрыться. Рассуждая таким образом, он подошел к отелю Сермес, великолепному и истинно княжескому жилищу, пространный фасад которого был весь освещен. Последняя карета выехала со двора. Слуги принесли лестницы тушить свечи, а швейцар с лиловым оттенком лица, гордящийся ослепительной ливреей, тут уже хотел закрыть парадную дверь. Молодой полицейский подошел к швейцару. «Это отель де Шермес?» — спросил он. Швейцар остановился, чтобы смерить взглядом этого дерзкого оборванца, и ответил грубым голосом: «Я тебе советую, друг, идти своей дорогой. Я не люблю подобных шуток. У меня есть угощение на конце этой палки». Лекок вдруг вспомнил, в каком он костюме, напоминавшем различных политов, шопенов. «Я полицейский сыщик Лекок. Вот мой документ, если вы мне не верите на слово. Я пришел сказать вам, что беглый преступник, злодей, перелез через забор в сад отеля де Сармес». «Злодей?» Молодой полицейский подумал, что, преувеличивая, не повредит делу, а быстрее вызовет необходимое содействие. «Да», — отвечал он, — «и один из самых опасных. Убийца, руки которого обогрены кровью трех жертв. Мы сейчас схватили его сообщника». Рубиновый нос швейцара побледнел. Он протянул руку к колокольчику, которым он возвещал о прибытии гостей, но Лекок остановил его. «Прежде выслушайте меня», — сказал он. «Не мог ли злодей просто пройти через отель и выбежать через эту дверь незамеченным? В таком случае он уже далеко». «Невозможно. Во-первых, сени, ведущие в сад, заперты. Их оттворяют только во время больших вечеров, а не для домашних, которые бывают по понедельникам. Во-вторых, герцог требует, чтобы я в приемные дни не отходил от порога дверей. И сегодня он мне повторил приказание на этот счет, и можете поверить, что я не ослушался». «Если это так, — сказал Лекок, немного успокоенный, — мы, может быть, отыщем этого человека? Уведомите прислугу, но не посредством звонка. Чем меньше мы будем шуметь, тем вернее успех». Через одну минуту 50 слуг, населявших передние конюшни и кузни отеля де Сермес, были собраны. Большие фонари из сараев и конюшен были зажжены, и сад осветился в одну минуту, как по волшебству. «Если Май спрятался, — думал Лекок, обрадованный при виде такой толпы, — то ускользнуть ему невозможно». Тщательно оббегали весь сад, перерыли все углы, все перевернули, но ничего не нашли. Чуланы с садовым инструментом, теплицы, летние птичники, два павильона в деревенском вкусе, собачья конура — все было тщательно обыскано, но напрасно. Деревья были еще совсем не покрыты листьями, но и их не оставили без внимания. Один из ловких слуг лазил на них и освещал фонарем до самых высоких ветвей. «Может быть, разбойник ушел той же дорогой, что и пришел», — повторял с упорством швейцар, вооруженный пистолетом, не выпускавший из виду Лекока, опасаясь, вероятно, какого-нибудь обмана. Чтобы разубедить его, молодому полицейскому нужно было через стену переговорить с абсинтом и двумя полицейскими, поскольку тот, кто повел арестанта на пост, уже вернулся. Они уверяли, что даже муха не пролетела бы мимо них. Лекок принял все меры, чтобы ни один уголок, ни один закоулок не был пропущен при осмотре. В это время появилась новая личность. Это был важный господин, хорошо выбритый и одетый, подобно нотариусу. «Господин Отто», — прошептал швейцар на ухо молодому агенту, — «главный камердинер герцога». Этот важный человек явился от имени герцога. Когда ему объяснили, в чем дело, Отто удостоил приветствием Лекока и даже посоветовал ему обыскать отель от погребов до чердака. Только эта предосторожность могла успокоить герцогиню. Он удалился, и поиски возобновились с новым рвением. Все было осмотрено столь тщательно, что даже мышонок, скрывшийся в саду Сермес, был бы найден. Утомленные слуги предлагали бросить поиски, но Лекок настаивал. Он подбадривал слуг, которым действительно было бы все равно, будет ли пойман какой-то Май или нет. Лекок выходил из себя. В его лихорадочных действиях проглядывало безумие. Он бегал от одного к другому, упрашивая или грозя, уверяя, что он требует еще одного усилия, которое, возможно, увенчается успехом. Обвиняемого не было. Упорствовать было бы ребячеством. Молодой агент решил созвать своих помощников. «Довольно», — сказал он им самым безнадежным голосом. «Доказано, что убийцы в саду нет. Разве что он забился в темный угол огромного отеля». Это было мнение всей прислуги. Более всего с этим не соглашался швейцар. «Я не отходил от дверей», — божился он, — «и невозможно, чтобы кто-нибудь прошел мимо меня незамеченным». «Осмотрим дом», — сказал Лекок, — «но Прежде позвольте, я скажу своему товарищу, чтобы он присоединился к нам. Явился абсинт. Все входные двери были заперты. Были осмотрены все выходы, и начался обыск отеля «Де Сермез», одного из обширнейших и великолепнейших зданий во всем Сен-Жерменском предместье. Но никакие чудеса мира не могли привлечь внимание Лекока. Все его мысли и старания были сосредоточены на одном желании — отыскать обвиняемого. Он шел с какой-то яростью, торопя людей, которые вели его по дому и освещали дорогу. Он приподнимал, как перо, самую тяжелую мебель, передвигал стулья и кресла, тряс занавески и портьеры. Ни один обыск не производился тщательнее. Молодой сыщик лазил даже в слуховое окно, чтобы осмотреть крышу. Наконец, после 2 часов непомерного труда, Лекока привели опять на площадку 1-го этажа. Его сопровождали только 5 или 6 слуг, остальные разошлись по одному, им наскучило это приключение, показавшееся вначале довольно забавным. «Вы все видели, господа агенты?» — спросил старый слуга. «Все», — произнес швейцар, — «а, впрочем, нет. Осталось только осмотреть комнаты герцога и герцогини». «Увы», — произнес Лекок, — «к чему это?» Но швейцар постучался уже тихонько в комнату, дверь которой выходила на площадку. Дверь оттворилась, и серьезное лицо Отто выглянуло. «Какого черта вам нужно?» — спросил он надменно. «Войти к герцогу», — ответил швейцар, — «чтобы удостовериться, не скрылся ли тут злодей». «Вы с ума сошли!» — вскричал важный слуга. «Как он мог войти сюда и когда? Я не могу допустить, чтобы беспокоили герцога. Он работает всю ночь и теперь принимает ванну перед сном». Тут послышался голос из комнаты. «Пустите, Отто! Этих людей, они исполняют свои обязанности. Слышите?» — сказал торжествующий швейцар. «Ну что ж, хорошо. Если герцог позволяет, войдите. Я буду светить». Лекок вошел и только для формы обошел несколько комнат, библиотеку, великолепный рабочий кабинет и восхитительную курильню. Проходя мимо спальни, через полуотворенную дверь, Лекок имел честь взглянуть на герцога де Сермез, сидевшего в белой мраморной ванне. «Ну, — весело вскричал герцог, — злодей все еще остается невидимкой?» «Да, герцог», — отвечал почтительно молодой полицейский. Камердинер не разделял веселого расположения духа своего господина. «Я думаю, господа агенты, — сказал он, — вы можете избавить себя от труда осматривать апартаменты герцогини. Я лично с женской прислугой все осмотрел там». Старый слуга, дожидавшийся на площадке, спросил, не будет ли господам агентам приятно после такой утомительной ночи скушать кусок холодной телятины и выпить вина. Глаза абсинта заблестели. Но Лекок резко вышел из отеля, увлекая за собой своего товарища. Он спешил остаться без посторонних. В течение нескольких часов ему требовалось все могущество воли, чтобы не показать своего отчаяния. Май пропал, испарился. При этой мысли он чувствовал, что сходит с ума. То, что он объявлял невозможным, именно то и случилось. Выйдя на улицу, Лекок остановился перед абсинтом. «Ну, старина, что вы об этом думаете?» Добряк склонил голову. «Я думаю», — отвечал он, — «что теперь Живроль от радости будет потирать руки». При имени своего заклятого врага Лекок подскочил, как раненый зверь. «О!» — вскричал он. «Живроль еще не выиграл сражение! Мы потеряли Майя, но в наших руках остался сообщник. Он, конечно, ловок и предан, но увидим, устоит ли его преданность перед перспективой каторжных работ, которые его ожидают, если он будет молчать. Пойдемте на пост, куда его отвели, Я его допрошу.